Это сколько ему, бедняге, пришлось торчать тут в аэропорту. Но думать было особенно некогда, нужно было срочно искать выход из положения. — Вы обознались? — проговорил неожиданно тонким голосом. Игорь остановился, посмотрел на него непонимающе и как-то даже обиженно. Олег сразу вспотел от волнения. Хорошо еще, что Светлана в этот момент набирала номер на сотовом и не обратила на них внимания. Зато Олеська все видела, перестала их скакать и с интересом уставилась на обоих мужчин. Олег взял ее за руку. — Пойдем, милая, — громко сказал он и, повернувшись к охраннику, повторил. — Вы обознались! При этом он старательно подмигнул Игорьку и состроил гримасу, мол, не светись, потом все объясню. На лице телохранителя обозначилось понимание и тут же сменилось тревогой. — А ну как шефа запугали, берут в заложники! Он еще раз обозрел попутчиков хозяина, и, видимо, они показались ему неопасными, поскольку он все-таки отвернулся и шагал прочь. Олег вздохнул с облегчением. — Идемте, — скомандовала, закончивший разговор Светлана. — Наша машина на стоянке, справа от терминала, а вот нас уже и встречают. Сразу у входа в здание к ним подошел высокий мужчина лет 30, смазливый, длинноволосый, одетый слишком модно и слишком ярко, точно спрыгнул с страниц глянцевого журнала. Олег мысленно окрестил его балерун. Вроде не субтильный, скорее накачанный, но какой-то женственный. Как принц из Лебединого озера, на который их в детстве водил Денискин папа. — А это наш индюк, — в полголоса информировала девочка. — Олеся, как тебе не стыдно? Привычно и даже как-то машинально проговорила Светлана. — Это Валентин, мой друг и тренер по фитнесу. — Валентин, познакомься, это Олег, специалист по бассейнам. — Вот так, ни больше и ни меньше. Олег усмехнулся. — Неожиданности продолжались. Хотя какие же это неожиданности. Валентин весьма и весьма напоминал тот портрет избранника, сильной женщины, когда нарисовал в аэропорту Дэн. Хорошо, хоть и он, Олег, не ошибся в своих предположениях. Никакого мужа у Светланы нет, это теперь окончательно подтвердилось. Светлана тем временем привстала на цыпочки и поцеловала своего тренера в щеку. Он ответил на ее поцелуй, но, как показалось Олегу, несколько лениво или снисходительно. На Олегу он взглянул сразу неприязненно, так что не с ненавистью. Слегка кивнул, но руки не подал. — Садитесь вперед, — приказным тоном велела ему Светлана, раскрывая дверь вишневой Ауди последней модели. — Валентин нас отвезет. Олег повиновался. Разумеется, он предпочел бы сесть сзади, поближе к ней и Олесе, подальше от этого метросексуала, но его никто не спрашивал. Он только оглянулся посмотреть, не наблюдает ли за ним Денис. Если приятель увидит этого, как его Леська назвала, индюка, то потом жизнь не даст своими подколами и ехидными вопросами. То, что Валентин просто Светланин водитель, Дэн, конечно, не поверит. Такие женщины не целуют прислугу при встрече. К счастью, Дениса вокруг не наблюдалось. Но все равно положение Олега показалось незавидным. Водитель из индюка был никакой. Да дело подрезал кого-то, перестраиваться не умел, ехал одновременно по двум полосам, и был очевидно уверен, что правила дорожного движения вообще не касаются. Но неумелая езда была еще цветочками по сравнению с тем приемом, который тренер оказал Олегу. — Кто ты еще такой? — спросил Валентину Светлана, едва они выехали из стоянки. — Прямо вот так и спросил, нагло игнорируя присутствие Олега и не глядя на него, словно тот не сидел рядом. Я был какой-то неодушевленной вещью. Будь Олег Игнатенко в своей тарелке, он бы тотчас же поставил нахала на место, но он пребывал в образе гастарбайтер, неожиданно получившего выгодный заказ, и был вынужден промолчать. — Я же тебе сказала, специалист по бассейнам. Светлана держала в руках мобильный, и вопрос отвлек ее от набирания номера. — С какой это стати тебя вдруг стали интересовать бассейны? — Хочу сделать его у себя на участке. — И я хочу бассейн. Пискнула Олеська, но на нее никто внимания не обратил. — Я уже все распланировала. Бассейн будет на лужайке за домом. Небольшой, оригинальной формы, с мозаичным рисунком на дне. — Представляю, — неожиданно заржал Валентин. — Как в метро. Мозаичные рабочие и колхозницы в натуральную величину. Это его идея, да? — Ну, конечно, специалист. — Ладно, Светик, расскажи лучше, как ты отдохнула. Олег поморщился. Вопрос показался ему на редкость бестактным.